Сочинители, как видели мы на примере Лопе, были любимы и почитаемы народом. Актеры и актрисы пользовались популярностью неимоверной. Каждая премьера, каждое возобновление знаменитой комедии собирали толпы зрителей, которые, затаив дыхание, битых три часа следили за действием, разыгрываемым при дневном свете и на свежем воздухе, то бишь под открытым небом, в особом помещении, именуемом «Корраль». В Мадриде таковых насчитывалось два – «Принсипе» и «Круз». Лопе любил ставить свои пьесы во втором, и ему же отдавал предпочтение наш государь, который, как и его августейшая супруга, донья Изабелла де Бурбон, был завзятым театралом. Внимание его юного и резвого величества, без особой, впрочем, огласки, удостаивались и прекрасные жрицы этого храма, а одна, по имени Мария Кальдерон, даже успела подарить ему сына, второго дона Хуана Австрийского. Но в тот день в театре «Принсипе» играли знаменитую комедию Лопе «Севильская набережная», давно не ставившуюся на сцене и потому особенно долгожданную. Уже с позаранку направились к театру самые нетерпеливые зрители, а к полудню на узкой улочке напротив монастыря Святой Анны началась толчья. Мы с капитаном нагнали лиценциата Кальсонеса и Хуана Виганя, неистовых поклонников и ценителей творчества Лопе, а у входа в театр повстречали и дона Франциско де Кеведо. В таком представительном составе вошли мы в зал, где по избитому, но верному выражению яблоку было негде упасть. Здесь был весь Мадрид. Знать рассаживалась в ложе, публика попроще жалась на боковых ступенях и деревянных скамьях. Женщины заполняли предназначенные им места, ибо в ту пору в церкви и в театре прекрасному полу надлежало находиться отдельно. Свободное пространство посреди зала занимали пресловутые мушкетеры во главе со своим предводителем и духовным вождем, а он, сапожник-табарка, вполне сознавая, сколь важна миссия, на него возложенная, раскланялся с нами торжественно и чинно. К двум часам дня вся улица являла собой разворошенный муравейник, суетливыми обитателями коего выступали торговцы, мастеровые, пажи, шкалеры, клирики, писаря, солдаты, лакеи и всякий прочий сброд, по такому случаю перепоясавшийся шпагами, назвавшийся кабальеро и готовый с оружием в руках отстаивать свое право на встречу с прекрасным. Все это шумело и галдело, а мимо, обмахиваясь веерами, шелестя юбками, стреляя глазами в ответ на взгляды из лож, где крутила усы сильная половина человечества, проходили на отведенные им места женщины. Между ними тоже время от времени вспыхивали ссоры, так что приходилось порой употреблять власть, дабы в этом цветнике воцарялся мир и покой. Надо сказать, что попытки добыть себе место или проникнуть в театр, не заплатив предварительно за билет, равно как и жаркое пря между теми, кто абонировал ложу или кресло, и теми, кто претендовал на них без достаточных оснований, случались сплошь и рядом и столь часто сопровождались резкими словами, а то и движениями, что само собой разумеющимся было присутствие в зале так называемого «алькада дома и двора» с несколькими альгвасилами. Подобного рода разбирательства отнюдь не были уделом одних лишь простолюдинов. Вот, скажем, герцоги Феррия и Риосеко обнажили шпаги прямо посреди действия, правда, под тем предлогом, что не могут поделить место, а не благосклонность некой актрисы. Интересные мы все же люди испанцы. Кто-то из великих заметил позже, что во всех странах, в любой части света, люди бросают вызов властям, претерпевают опасности, рискуют жизнью или свободой, побуждаемые к этому голодом, честолюбием, ненавистью, похотью, честью, любовью к отечеству. А вот хвататься за оружие и пускать его в ход только во имя того, чтобы попасть на театральное представление, нет, такого не найдете нигде, кроме заавстрияченной Испании, где плохо ли, хорошо ли, да чего скрывать, хорошего было существенно меньше, скоротал я свое отрочество. Это возможно лишь в стране, даровавшей миру бесплодный героизм Дон Кихота, на горделивое острие клинка, поместивший свое право и свой разум.